«Уже четвертое за сегодня», — думает Иван. «Так, глядишь, и премия маем гаркнет». Он нажимает другую кнопку, включается электромотор, и подъемник начинает медленно ползти вдоль двутавра, приваренного к потолочным балкам. Вдруг что-то заедает, и бомба застревает на месте. Так иногда бывает, вмятина на двутавре, кажется. Иван заходит под бомбу и начинает качать ее за стабилизатор. Так она набирает инерцию, чтобы колесо подъемника перекатилось через вмятину на рельсе. Как вдруг бомба странным образом поддается, а в следующую секунду Иван понимает, что держит ее в правой руке над своей головой за заусенчатую жесть стабилизатора. Дальше в памяти окно больничной палаты, шест с бельевой веревкой до половины дерева. «Вань!» — прозвучал осьмаковский голос. «Ты чего?» «Порядок!» — помотал Иван головой. «Вспоминаю вот. Ну и что, помнишь?» «Частично». «Самое главное, — сказала Алтынина, — что вы, Иван Ильич, из-под бомбы выскочить все-таки успели. Она рядом упала. А по почкам тебе баллон с дейтеридом лития звезданул», — перебил Осьмаков, сжатым воздухом выкинул, когда корпус треснул. «Хорошо, хоть баллон не грохнул. Там 300 атмосфер давления». Иван сидел молча, слушая то Осьмакова, то большую черную муху, которая через равные промежутки времени билась в окно. «Верно, гости растревожили», — думал он. «Раньше тихо сидела. Чего же они хотят-то?» Скоро с Осьмаковым произошло обычное рефлекторное переключение, которое вызвал у него простой акт сидения за столом в течение некоторого срока. Его глаза подобрели, голос стал еще человечней, а слова стали нарезать одно на другое. Чем дальше, тем заметней. «Ты, Вань», — говорил он маленькими кругами, двигая по клеенке невидимый стакан, — «и есть самый настоящий герой трудового подвига». «Не хотел тебе говорить, да скажу. Про тебя Уран-Баторская правда будет статью печатать. Уже даже корреспондент приезжал. Показывал заготовку. Там, короче, написано все, как было. Только завод наш назван Уран-Баторской консервной фабрикой, а вместо бомбы на тебя 100-литровая бочка с помидорами падает. Но зато ты потом еще успеваешь подползти к конвейеру и его выключить. Ну и фамилия у тебя другая, понятно. Мы советовались насчет того, какая красивее будет. У тебя она какая-то мертвая, реакционная, что ли? Май его знает. И имени яркое. Придумали Константин Победоносцев. Это Васька предложил из красного полураспада. Умный май твоему урожаю. Иван вспомнил, так называлась заводская многотиражка, которую ему пару раз приходилось видеть. Ее было тяжело читать, потому что все там называлось иначе, чем на самом деле. Линия сборки водородных бомб, где работал Иван, упоминалась как цех плюшевой игрушки средней мягкости. Так что оставалось только гадать, что такое, например, цех синтетических елок или отдел электрических кукол. Но когда красный полураспад писал об освоении выпуска новой куклы «Марина» с семью сменными платьицами, которые предполагается оснастить детские уголки на прогулочных теплоходах, Иван представлял себе черно-желтую заграницу с обложки шакала и злорадно думал, что в импелюги майские сховали в своих небоскребах. Правда, уже полгода красный полураспад распространялся по списку, как было объяснено в редакционной статье, в связи с тем, значением, которое придается производству мягкой игрушки. Иван даже не сразу сообразил, что речь идет о заводской многотиражке. Осьмаков как-то незаметно перескочил на другую тему. В общем, жужла баба, — тихо говорил он, глядя на что-то невидимое в метре от своего лица. Трудяга. Я ей кричу: какого ж ты, моя мать твою, забор разбираешь? Это Иван Ильич перебил Алтынина. Вообще первый случай, когда про наш завод городская газета напишет. И еще, может быть, с телевидения приедут. Мы уже место нашли, где снять можно. И совком не против. Чем? — не понял Иван. Совком, — отчетливо повторила Алтынина. Товарищ Копченов сейчас занят. Здание детям передает. Но сам лично звонил. Шуму-то сколько, Галина Николаевна. Надо же на чем-то детей воспитывать. А то от них одни поджоги со взрывами. Вчера на Сенделе опять мусорный бак взорвали. По песочницам бродит. Осьмаков вдруг издал булькающий звук и повалился головой на стол. Началась суета. Иван побежал на кухню за тряпкой, Алтынина захлопотала вокруг Осьмакова, приводя его в чувство и объясняя, как он сюда попал и где находится. Когда Иван принес тряпку, Осьмаков выглядел уже совершенно трезвым и мрачно позволял Алтыниной оттирать ему лацкан пиджака носовым платком. Гости сразу же стали собираться, встали, Алтынина взяла со стола пахнущий селедкой сверток. Иван решил почему-то, что тот предназначался для него, и стала его переупаковывать, заворачивать в свежую газету, потому что бумага уже пропиталась коричневым рассолом и грозила вот-вот разорваться.